хотя порой он краснел и запинался, и в моем присутствии никогда не чувствовал себя непринужденно, однако он вызывал у меня невыразимое отвращение самонадеянностью, сквозившей в его манерах, и искоса бросаемыми победоносными взглядами. В них ясно читалось удовольствие от того впечатления, которое он производил на меня. «Я бы отдала все на свете, — думала я тогда, — только бы решиться и сказать ему, как он мне неприятен. Но он, возможно, не поверил бы. Он, вероятно, воображал, что леди принимают безразличный вид и выказывают нерасположение, чтобы скрыть свои настоящие чувства. Я избегала смотреть на него и говорить с ним, если могла, а если нет, взгляды и речи мои были торопливы. Надо заметить, что ему, кажется, не нравилось наше общество, и, конечно, он всегда чувствовал себя при нас стесненно. Мне трудно без предвзятости описывать даже внешность Дадли Руффина, но, делая над собой усилие, все же признаю, что черты его отличались правильностью, фигура пропорциональностью, хотя и некоторой полнотой. У него были светлые волосы и бакенбарды, румяное лицо и очень красивые голубые глаза. Здесь мой дядя не ошибался, и, прояви себя Дадли истинным джентльменом, многие, возможно, нашли бы его привлекательным. Но в его манерах и выражении лица так ужасно соединялись бесстыдство и дерзость, грубость, хитрость и самоуверенность, изобличавшие не то чтобы простолюдина, но человека низкого, что его красота обращалась в уродство более отталкивающее, чем бывает при явных изъянах. Не меньшая вульгарность костюма, поведения, даже походки вредила достоинствам его фигуры. Если вы примете во внимание все сказанное, а также постоянно возникавшие у меня зловещие предчувствия, то поймете, с каким гневом и отвращением я отвечала на благосклонность, которую он меня удостоил. Постепенно он стал чувствовать себя раскованнее в моем присутствии. И от этого его манеры, конечно же, не сделались лучше. Однажды он вошел к нам с Милли во время ленча, подпрыгнул, повернувшись через правое плечо, и воссел на буфет, хитро ухмыляясь и постукивая каблуками ботинок, а буфетную стенку он посматривал на нас. «Съешь чего-нибудь, Дадли?» — спросила Милли. «Нет, девчонка. Но на вас, глядя, может, капельку пропущу за компанию». С этими словами он достал из кармана охотничью фляжку, налил бренди в большой стакан, добавил немного воды из графина и принялся потягивать свой крепкий напиток, ведя разговор. «У хозяина наверху викарий», — сказал он, ухмыляясь. «Я хотел перекинуться словом с хозяином, да теперь вижу, что не скоро до него доберусь. Молятся и толкуют, Библию мусолят. В скорости конец этому. Старуха Уайт говорит, теперь-то после смерти дяди Остина кончится молитва и вся эта всячина. За нее ж не платит. Тьфу, какой стыд! Не греши!» — смеясь, вскричала Милли. «Он к церкви уже 5 лет не подходил, сам признавался. Нет, раз было дело, да и то, чтобы встретиться с молодой леди. Но не греховодник он, Мот. Не греховодник?» Дадли посмотрел на меня с томным лукавством, ухмыляясь и покусывая край широкополой фетровой шляпы, которую прижимал к груди. Свою нечестивость Дадли Руффин, возможно, принимал за отчаянную отвагу, добавлявшую ему, как он думал, обаяние. «Милли, я удивлена твоему смеху», — сказала я. «Как ты можешь смеяться?» «А тебе чего? Чтобы я плакала?» — спросила Милли. «Лучше бы не смеялась», — ответила я. «Я бы хотела, чтобы кто-то поплакал обо мне. Да, кое-кто», — проговорил Дадли, как ему, наверное, казалось очень мило, и взглянул на меня. Очевидно, он думал, что я должна быть польщена его желанием увидеть мои слезы. Вместо того, чтобы залиться слезами, я откинулась на спинку стула и стала медленно переворачивать страницы поэм Вальтера Скотта, которые мы с Милли тогда читали по вечерам. Тон, каким этот ужасный молодой человек говорил о своем отце, его наглые намеки, адресованные мне, низкое хвастовство своим безбожием, вызвали у меня еще большее отвращение к нему. «Прыти не хватает этим проповедникам. Ох, долго, чувствую, придется мне тут ждать. Я б уже за 3 мили был, ежели не дальше, черт подери. Он поднял ногу, потом другую. Он разглядывал их, будто вычисляя, как далеко ноги унесли бы его. И чего б людям не отведать Библии, молитв по воскресеньям, да тем и удовольствоваться. Эй, Милли, девчонка, не сходишь ли, не посмотришь, как там хозяин? Кончил с викарием? Сходи, а? Я целый день из-за него потеряю.